поздравляет, и радости много, и мира любви, и дружбы сердечной, и счастья желает на вашем совместном житейском пути. Пускай ваше сердце беда не случится, а радость продлится и счастье свет. Но если нежданно она постучится, Христос нам поможет, подаст вам совет. А время все мчится и не возвратится, и жизнь улетает, как будто спешит. Что было и будет, уж не воротится. Так дорого время, как быстро летит. Пускай в вашей жизни не будет несчастья, с Иисусом живите, любите Его. Пусть Он даст вам радость, любовь и согласие, а это на свете дороже всего. Счастья его все желаю, беда же нежданно приходит сама. Пусть горько она, но ее принимаю, от Господа наша зависит судьба. Пускай ваше сердце беда не стучится, пусть горе промчится, пусть вас обойдет. Пусть счастье и радость навеки продлятся, до встречи с Иисусом, до славного дня. Все в жизни мгновенно, и радость, и горе, а вечность все ближе, спеши с каждым днем. Увидим Иисуса, вославим и скоро, в отчизну родную мы скоро войдем. Пускай ваше сердце беда не стучится, а радость продлится и счастье и свет. Но если нежданно она постучится, Христос вам поможет, подаст вам совет. Пускай ваше сердце беда не стучится, а радость продлится и счастье и свет. Но если нежданно она постучится, Христос вам поможет, подаст вам совет.